Где вы живете?» «Улица Монблан, 16, особняк в саду». «Отлично. Но, повторяю, будьте крайне осторожны. Предусмотрительность — главное достоинство каждого сыщика, профессионала или любителя, все равно. До свидания». Фуше проводил Луизу до дверей и раскланялся. Она вышла все с той же решимостью, несмотря на холодный прием министра полиции. Ее не смущали такие мелочи. Ее планы были уже обдуманы, и несколько подозрительных имен записаны. Она помнила, что говорил в Компьене Наполеон по поводу молодых людей, представленных Жозефиной в кандидаты дворянских полков, как раз в тот вечер, когда Бруслар поднял скандал в гостинице «Золотой колокол». Хотя они были уже приняты на службу императора, они все же оставались в глазах Луизы роялистами, готовыми на измену. Ей представлялось много следов. Прежде всего, этот Гранлис, странная личность, в тайну которой, несмотря на все старания, не могла до сих пор проникнуть сама полиция. Но, конечно, главным надо было считать Бруслара, самого ужасного из шуанов, убийцу ее мужа. Луиза ждала Кантекора, разбирая свои бумаги, бледная и прекрасная в своем вдовьем трауре. Присланный министром Кантекор явился, но получил предварительно особые инструкции. Он должен был, по-видимому, служить Луизе, однако на самом деле разрушал все ее сумасбродные планы, если ее фантазии направятся случайно против принца. Услышав это, сыщик содрогнулся. Нет, он не даст тронуть своего принца никому, ни даже этой молодой красивой женщине. Он сумеет защитить его. Решив это, он спокойно явился по требованию Луизы, пришел сделать это тем охотнее, что знал, что в этом предприятии не будет недостатка в деньгах. Его приняли как старого знакомого, как драгоценного союзника. И он был поражен возбуждением молодой вдовы. Она сразу предложила планов 20, обвиняла Брутлара и Шуанов в преступных замыслах против императора, обвиняла в то же время придворных лиц, упоминая им Мармона, Прюнже, Те, Невонтера, Новара, Гранлиса, особенно последнего, требуя мщения, желая их гибели. Он не стал спорить с ней, соглашался во всем, обращаясь с ней как с ребенком, ни в чем не противоречь. Да-да, вы правы. Тут что-то есть. Все эти люди ненадежны. Я уже говорил об этом Фуше. Он тоже нашего мнения. Но император желает привлечь к себе молодежь. Он и привлекает ее. Луиза внимательно смотрела на него, нервно стуча пальцами по столу. «Кантекор, вы понимаете меня?» Наконец произнесла она. «Будете служить мне?» «Да». «Хорошо. Я буду надеяться на вас. Приходите ко мне по утрам, часов 10, для отчета, для получения распоряжений». Луиза уже распоряжалась, отдавала приказания и представляла собой прелестное изображение начальника в юбке капитана в локонах. Но Жером Кантекор не сумел отличить, сколько холодного расчета и здравого смысла было под ее увлекающейся наружностью. Уже через неделю Луиза знала его насквозь, могла вывернуть его наизнанку, как свою перчатку. Она отлично понимала, чего может ждать от него. То есть ровно ничего. Поняла, какую роль он хочет играть около нее, то есть двойную. И ценила его по заслугам. Ровно ни почем. Однако она не отстранила Кантекора от дела, желая иметь его на своей стороне, но немедленно же обратилась к другим. Савари всегда был очень любезен, особенно с красавицей Луизой. Кроме того, он был рад чем-нибудь досадить Фуше, и потому сейчас же выбрал для нее двух своих лучших людей. Их звали Жироль и Фромантель. И оба они имели некоторую претензию на изящество и аристократичность. Это были сыщики иного разряда, чем Кантекор, может быть, менее опытные, но более тонкие. Они хорошо одевались и посещали лучшие рестораны и кафе.